Пласидо Доминго. «Мои первые 40 лет». Издательство «Радуга», Москва, 1989 год. Читают Валерий Будевич. Не так давно фирма «Мелодия» выпустила пластинку с записью вагнеровских нюрнбергских мейстерзингеров, осуществленной ФРГ. Мне представляется символичной встреча в этой работе двух певцов – Дитриха Фишера-Дискл, короля немецкой оперной школы, и автора этой книги Пласидо Доминго, который не только своими поклонниками, но и многими солидными критиками поставлен в один ряд с великими вокалистами 20 века Энрико Карузо и Марией Каллас. Что же заставляет выделить в общем блистательном ряду исполнителей оперы Вагнера эту пару — немецкий баритон и испанский тенор? Вслушаемся в диалог двух певцов, но не с чисто вокальной точки зрения, вслушаемся в диалог школ и даже культурологических полей. Опытный дирижер Ойген Йохум недаром пригласил на роль Вальтера фон Штольтинга Пласидо Доминго, который никогда не исполнял эту партию на сцене и, похоже, никогда и не будет петь ее вновь. Внедрив в слаженный ансамбль немецких певцов Пласидо Доминго с его нескрываемо итальянской манерой пения, с его, по определению одного из критиков, немецким языком, окрашенным в испанские тона, Йохум расширил рамки вагнеровского сочинения, дал повод для разговора о нынешних мейстерзингерах, мастерах оперного пения, опирающихся на разные музыкальные традиции. В диалоге героев оперы Вальтера и Ганса Сакса Доминго словно поставлен перед необходимостью защищать честь взрастившей его итальянской школы. И голос Фишера Дискл будто бы исследует природу дарования не только новоявленного поэта Вальтера, но и прославленного на весь мир тенора-премьера Доминго. И без труда выявляет ее. Свободно льющийся голос захватывает эмоциональным напором, раскованной открытостью чувства, своей упругой силой он сметает на пути к сердцу искушенного Ганса Сакса и утонченно мягкого Фишера Дискл все преграды. Мастер Фишер Дискл подробно рассказывает о законах, формальных приемах и костных привычках искусства мейстерзанга с такой психологически нюансированной тонкостью, что каждое слово, каждый звук словно напрямую замкнуты на мельчайший поворот душевного тока. А рядом мастер Доминго мощью темперамента и эманацией воли убеждает в торжестве любви и жизни. Здесь по лукавому умыслу дирижера даны нам типы певцов двух разных школ, немецкой и итальянской, в их высшем проявлении. Не для того, чтобы мы выбрали одного из них, а для того, чтобы поняли, что обе эти школы есть часть великой оперной традиции Западной Европы. Кто такие мейстерзингеры? Я имею в виду не только героев оперы Вагнера, но и их реальные прототипы в истории литературы и музыки. Эпигоны золотой эпохи мини-занга, ранней новоевропейской лирики, которая, предельно формализовав искусство, ушедшее от жизни и, можно сказать, главных интересов эпохи, продлили ему жизнь. Напрашивается сравнение с современными оперными певцами, которые, продолжая традиции оперы XVIII и XIX веков, остаются как исполнители в давно ушедшем мире. Но этот мир абсолютно необходим нашей неромантической эпохе. Она не желает отпускать от себя ни на шаг ни моцартовских гармоний, ни вердиевского разлива чувств, ни вагнеровского томления духа. Именно они, оперные певцы, и должны нести внутри себя тот мир, иллюзорный и предельно реальный одновременно, который вырывает современного человека из круга сиюминутных проблем. И обе великие оперные школы, итальянская и немецкая, каждая по-своему, выполняют в нашем мире эти задачи. Главный интерес для обеих школ представляют произведения классические, где для итальянцев черту подводят Пуччини и малые веристы. Сейчас, в годы оперного бума на Западе,